Гигант набычился и грозно нахмурил брови. Он был здесь самый старший по возрасту и, вероятнее всего, самый сильный физически. Но Нил с полной определенностью почувствовал, что никакой разборки не будет, а будет так, как скажет Ринго, и только так. А потому, что ты своими творческими находками чуть не запорол операцию. Ну, сунул ты этому Марамою под нос красную книжечку. Ринго постучал пальцем по лежащему на столе удостоверению с золотым гербом СССР, под которым Нил разглядел маленькие буквы ДСО «Спартак». Но зачем при этом было вопить ему в ухо КГБ? Зачем было меня называть товарищ майор? Тебе что, ставили задачу довести клиента до инфаркта? А черную «Волгу» зачем пригнал? Москвича достать не смог? Ну, для солидности, — пробубнил Образцов. Нам твоя солидность едва боком не вышла. КГБ, майоры, начальственная тачка. Еще бы пистолетом махать начал. Ты не в Голливуде, придурок. Катеньке умнице спасибо скажи, что смекнула бучу поднять, когда мы ее в машину запихивали. Нас как бы отвлекла и успела крикнуть ему, чтобы сматывался по-быстрому. Если бы не она, куда бы нам его девать было? В большой дом сдавать? Образцов угрюмо молчал. Ринго распахнул сумку и принялся доставать оттуда пакеты и свертки. «О, водолазочка, Made in Finland!» «Катюша, пример. Это тебе приз. Блок Marlboro. Ну, это на команду». Ринго распаковал красно-белый блок и выдал Линде, Нилу и Кате по две пачки, а оставшиеся четыре спрятал обратно в сумку. Образцов выразительно посмотрел на него. Ринго ответил не менее выразительным взглядом, но одну пачку все же вытащил и швырнул артисту. Тот ловко поймал сигареты, тут же распечатал пачку и с довольным видом закурил. «Чуингама никто не желает? Американский?» «А вот и музычка. Нил, по твоей части, разберись». Нил придвинул к себе пачку пластинок и принялся придирчиво их изучать. Конверты были изрядно потрепаны, но сами виниловые диски блестели как новенькие и выскальзывали из рук, оставляя на пальцах маслянистый след. Нил принюхался. Точь-в-точь, как Стефанюк 2 часа назад, и ощутил еле заметный запах постного масла. «Леченые!» Понимающе усмехнулся Ринго, взглянув на него. «Полный идиотизм!» — не выдержал Нил. «Их же теперь вообще нельзя слушать!» «Зато приобрели товарный вид», — заметил Ринго и сгреб пластинки обратно в сумку. «Вроде все. Деловая часть закончена. Не послать ли нам гонца за бутылочкой?» «Венца!» — радостно закончил Образцов и посмотрел на Нила. «Идет самый младший». «Хрен тебе», — заявил Ринго. «Нил не участвует, ему пить нельзя, сам сбегаешь». Артист крякнул. «Ладно, сгружайте по червончику». Он собрал деньги и исчез в прихожей. «Я тоже пойду, пожалуй», — сказал Нил. «Сессия скоро, готовиться надо». «Пластинки заберешь или оставишь?» — спросил Ринго. «А что, опять для дела нужны?» — напряженно спросил Нил. «Нет, пока». Ринго встал и с хрустом потянулся. «Такие схемы часто повторять не рекомендуется». Пластинки Нил забрал. Часть 6.